Глава 12. Смак не должен причинять людям вред. Это идет вразрез с учением Базилеса. Но, если необходимо, он вправе выбрать наименьший из зол и свою жизнь. Дневник смага Тувита. Статуя была обожжена до черна. Она стояла в углу, без рук и покосившаяся. В глазах сверкали синие самоцвета, сразу по несколько штук в каждой глазнице. Деревянный лик божества, хоть и почернел от пламени, все же сохранил прекрасные и злые черты. Что-то подсказывало, статую жгли умышленно. В этом заключался особый тайный смысл, служивший посланием всем нам. Богиня то исчезала, то появлялась передо мной, выплывая из мрака, как обычная деревяшка из воды. Слышался ее голос, ржание, чавканье, треск и ругань, звяканье цепи. «Что значит упустили остальных? Это наши леса, наши владения, и смаги так просто вас обошли?» Отчего-то она злилась. И сама жалобно отвечала. «Среди них были опытные воины. Сразу что-то почуяли, сам видел. Но у нас их девка, один из помощников и коня. Смаги точно вернутся». «Ты не понимаешь, верно?» «Не понимаешь. Наши жизни, наше потомство и спокойные дни под угрозой, если чужаки приведут за собой остальных. Ты знаешь, что с такими, как мы, делает народ грязи?» «Люди живьем снимут с тебя шкуру и кинут ее у входа в свое жилище, а тебя засунут в бочку с солью, и каждая рана будет жечь яростью тысячи пчелиных укусов. Из хищников мы превратимся в добычу!» «Какая злобная статуя!» Я даже подивился. «С чего она решила, что из дерева выйдет хороший ковер?» «Для этого дела лучше брать заморский шелк или овечью шерсть, а иначе не избежать занос». «Эй!» Я заворочился. «Боги, вставай, ну же!» В лоб прилетел крохотный камень. Я разлепил веки и увидел напротив лису. «С добрым утром, спящая царевна!» Начав звереть, пропела она и потрясла цепью на руке. Мы оказались в плену у искаженцев, я все вспомнил. Нас держали прикованными за руки к стенам пещеры друг напротив друга. Вокруг беспорядочно валялись обрывки одежды, поломанные вещи, несколько черепов. В углу возвышалась жуткая статуя. Похожую я видел лишь раз, у последователей холодной мамы. У ног статуи лежал деревянный топор. То, что осталось от наставника Руслана. Духовное оружие и язрога они сломать не сумели. Я поджал под себя ноги, потом медленно привстал. Рядом за решеткой спорили жители Соловки. Большинство, как я думал, оказались мужского пола. У некоторых и впрямь были рога, другие могли похвастаться непривычным строением тела или зелеными волосами. Многие обладали жуткой смесью людских и животных черт. Сейчас искаженцы не прятались за тряпками, и вид некоторых из жителей даже пугал. В отдалении от основной толпы стояли людские женщины. «Боитесь?» — рыкнул на них Мета, голову которого покрывали костяные наросты. «И ты, жена моя, боишься?» «Правильно делаешь. Если эти смаги сбегут и приведут подмогу, вас тоже повесят на виселице». «Не пожалеют, не помилуют, хоть вы с ними и одной крови. А знаете почему?» И сам же ответил. «Потому что вы помогали прятать тела, спали с нами, рожали новых уродов. Вы все грешницы». Ответом ему был немой ужас. «Все здесь виноваты, что не сумели справиться с кучкой жалких людишек. И теперь предстоит расплачиваться. Если мы хотим и дальше жить здесь в мире и спокойствии, надо скормить чужаков большой пасти». «Большой пасти! Большой пасти!» — охотно вторили искаженцы. Я изо всех сил потянулся вперед. Лиса, пользуясь образовавшимся шумом и поглядывая на меня, быстро простукивала достаточно длинную цепь. «Что там?» — спросила девушка одними губами, продолжив пыхтеть. «Не вижу. Сейчас, еще чуть-чуть». Они не желали расходиться, заслонив от нашего взора зверя, которому собрались скормить пленников. В просвете мелькнули острые зубы, каждый размером с ладонь, а еще удалось разглядеть серый пульсирующий нарост на камне. В горле пересохло. Они приручили Эглодита, существо, которое вырастало из крохотной споры и покрывало все, до чего дотягивалось на своем пути, пожирая, пожирая, пожирая. У Эглодитов не было ни мозга, ни костей, имелись только зубы и бездонный желудок. Одна такая тварь была способна переварить целый лес со всеми его обитателями. «Надо бежать», — сказал я. «Что ты увидел?» «Они кормят случайными путниками Эглодита и теперь хотят отдать ему нас». «Что?» Ее шепот сорвался на свист. «Ты смеешься надо мной? Это же работа для богатырей, а не для смагов! Что произошло в деревне? Где Радагост?» «Ох, слишком много вопросов для моей больной головы». Я придержал цепи, чтобы те не зазвенели, и сполз обратно на каменный склон. Самому хотелось бы знать, где Радагост и целы ли остальные. На нас напали. В деревне нет Шишигари. Это я и сама поняла. Она продолжала злиться, но я понимал, что ее страшит существо за углом. Здесь только искаженцы. Они схватили меня, когда я подумала спуститься к вам. Выходит, именно они убивали братьев? Верно, сказал Мета, появившись на пороге. Неизвестно было, как долго он слушал разговор. «Мы скормили их нашему маленькому помощнику. Всех, кто приходил сюда и пытался помешать. Даже волхва, что должен был исцелять раны. Когда он узнал, кто мы, так заорал, что пришлось отделить его крикливую башку от остального тулова и повесить перед деревней в назидание. Но ведь вы, людишки, необучаемые. Любопытство пересиливает, и вы приползаете сюда снова и снова, чтобы стать кормом». «Мразь!» Лиса шагнула вперед, плюнула в него и тотчас получила пощечину, от которой гибкое тело отбросило на камни. Девушка всхлипнула. Силы оказались неравны. Искаженец был шире и выше нее раза в два. Я рвался к ней, но оковы держали крепко. «Не трогай ее, сын блудливой собаки!» Надо было отвлечь его, пока в уродливую башку не закрались дурные мысли. Мета неторопливо повернулся. Мясистые губы начали движение, желая ответить равноценным оскорблением. Но он явно не ожидал, что в следующий момент одна из цепей лисы обовьет его шею, как удавка. Охотница прижалась к спине лжестаросты, раздув ноздри от напряжения, и сдавила горло изо всех сил. Ей пришлось накинуть петлю свободной рукой и ею же стянуть звенья, оставив другую максимально далеко. Мета дернулся, упал. Он попытался согнуться, чтобы стряхнуть с себя девушку, а когда не получилось, взревел. На шум прибежали несколько полукровок. Большинство уже разбрелось по окрестностям в надежде найти выживших смагов, а те, что остались, замерли в растерянности. «Чего ждете, чтобы я ему шею свернула, как куренку?» — заорала лиса, покосившись на меня. «Несите ключи от замков и наше оружие, или ваш драгоценный метас задохнется!» «Сука!» — через силу прошипел искаженец. «Не смейте этого делать!» Подчиненные неуверенно наблюдали, как великан с трудом поднимался с колен. Охотница, ощутив угрозу, принялась давить усерднее. Они оба часто и неровно дышали. Затем на покрасневшем потном лице Меты возникла улыбка. В углах рта надулись пузырьки слюны. Из последних сил он оттолкнулся от земли, врезавшись спиной в каменный свод пещеры. Я ощутил хруст костей. Не слышал, а словно почувствовал, как лису ломает под этой огромной тушей. Удар оказался такой силы, что пещера дрогнула. Охотница вскрикнула, а потом обмякла. Вожак искаженцев скинул цепь с шеи и тяжело встал, отмахнувшись от помощи. Потом подошел ко мне и, схватив за отросшие волосы, с ненавистью прошипел. «Бесполезный сброд! Когда нас станет больше, мы заберем ваши земли, слышишь, сын грязи!» «Так велела нам наша мать, и она не блудница, это ты, пыль под когтями изначальных детей!» Потом Мета отпустил меня, позволив упасть, и, чуть отойдя, резким разворотом ноги ударил в лицо тяжелой ступней. «Ненавижу этого ублюдка с его мерзкой привычкой бить людей по голове при любом удобном случае». Вновь открыв глаза, я не увидел перед собой ничего, кроме темноты. Мета унес все факелы. Видимо, он желал страхом подточить нашу уверенность и сломить сопротивление. Наивный. Он не представлял, как именно закаляли смагов. Однажды меня закрыли во тьме и одиночестве на 5 дней. Тяжело было только в первый. Потом наступило душевное опустошение. Темнота не страшила, в сравнении с тем, кто в ней обитает, она скорее защитница. Я постарался приподняться. За время, проведенное в пещере, у меня изрядно затекли спина и плечи, и, судя по жжению под кандалами, кожа на запястьях превратилась в одну сплошную кровавую мозоль. Рядом звучал тихий шелест голосов. Искаженцы продолжали спорить о том, что делать с пленниками. Они так и не сумели поймать наших товарищей, только ранили одного, нагнав у верховья реки. Приятно было услышать добрые вести. Повернувшись на бок так, чтобы цепи не звякнули, я окликнул лису. Требовалось обсудить дальнейшие действия. Она не ответила. Я повторял громче, надеясь, что ей не слишком сильно досталось. Ответом была все та же тишина с вкраплениями чавканья твари по соседству и шепота полукровок. Беспокойство нарастало. Шум привлек внимание сторожей, и из-за угла вышел юнец с раздутым зобом на шее. В руках он нес желанный источник света — огарок свечи. Я вжался в стену. Соседние кандалы пустовали. «Чего шумишь, рожденные в грязи?» — лениво спросил искаженец. «Где она?» — выпалил я. «Где девушка, что была со мной? Куда ее увели?» «Девку-то? Зря она Мету разозлила. Теперь вот отрабатывает». Своды пещеры сдвинулись. В голове помутнело. Они не могли. Не смели. Нет, только не с ней. Грязные отбросы. Поняв по лицу, какие эмоции мною владели, юнец довольно гоготнул. «Не, ее увели для охоты. Хотят выманить твоих дружков», — объяснил он. «Ритуал плодности будет позже, если все пройдет гладко, и остальные колдунцы выйдут спасать свою бабу. В ином случае ты будешь следующей приманкой. Мясо». И он ушел, принявшись весело насвистывать мотив пошлой песенки. Я сполз по стене и сжал виски. «Какие же ублюдки!» Надеются выманить Радагоста и остальных, измываясь над лесой. Ничего у них не выйдет. Наставник не станет рисковать своими людьми ради одной, хоть и весьма талантливой дочери торговцев. Надо выбираться. Пока я здесь, это мешает остальным смагам сосредоточиться на цели. Железные браслеты проржавели со временем и на ощупь показались хрупкими. Должно быть, они перевидали на своем веку сотни рук, впитали много крови. Я понял, что если постараться, возможно, получится расшатать звенья. К тому же костыль, на котором держалась эта конструкция, выглядел весьма ненадежным, но шуметь было нельзя. Если шавки Меты заметят, что я пытаюсь сбежать, им в голову может прийти идея стреножить меня каким-нибудь особенно мерзким и жестоким способом. А этого нужно избегать любой ценой. Тут вспомнилась куча мусора в углу. В ее глубине сверкал кусок металла, брошь в виде птицы, вероятнее всего ястреба. Она могла принадлежать пропавшему язрогу, чьим хранителем была эта птица, и вполне подходила на роль отмычки. Искаженцы сваливали стянутую с трупов одежду прямо под ликом своей богини, не разбираясь, есть ли там что-нибудь ценное. Должно быть, брезговали. Чтобы дотянуться до броши, я должен был распластаться на полу, но даже в этом случае едва доставал бы до нее кончиками пальцев ноги. Но попробовать стоило. Перво-наперво я подтянул ступню как можно ближе к животу, непослушными пальцами распустил ремешок и сразу же ощутил терпкий запах потной кожи, возбудивший в памяти воспоминания. Сотни дорог, десятки развилок и палящее солнце. А ведь мы с Сельвой половиной княжества Арасанского не исследовали. Даже за его границу не довелось выйти. К черту все, я становлюсь излишне сентиментальным. Повиснув на цепях, я принялся шарить ступней вслепую в надежде наткнуться на нечто холодное и острое. Совсем рядом искаженцы беспокойно чертыхнулись, явно заметив что-то перед собой. Вдалеке слышались тяжелые шаги и вой. Только бы не лиса, только не с ней. Но почему природа-мать не распорядилась, чтобы я родился лешим? С их пальцами определенно было бы проще. Они все вырастали одинаково длинными, точно ветки. И даже не важно, на каких уж там конечностях пальцы. Наконец почувствовал укол в пятку. Свернувшись жгутом, я постарался ощутить предмет. Со стороны, наверное, меня можно было сравнить с рыбой, выброшенной на сушу и с учащей плавниками. Хорошо, что сейчас это видел лишь идол мнимого божества. Сжав пальцы на броши и ощутив тупую боль от пореза, я подтянул украшение к себе. Вой усилился. Я едва успел натянуть обувку и спрятать украшение в подворот, когда в пещеру ворвался ослепительный свет. От столь резкого перехода под веками вспыхнули оранжевые пятна. Я мог разглядеть лишь размытые силуэты. Искаженцы вели кого-то на привязи, и этот кто-то гавкал, пытаясь прильнуть к земле. «Лиса?» — прошептал я, вытерев слезящиеся глаза. «Что они с тобой сделали?» «Эй, человек!» — обратилась ко мне темная гора, в которой удалось узнать Мету. «Человек, дай-ка мне ответ на один простой вопрос. Я больше не прошу, только ясный, короткий ответ. Кто, укуси меня, медведь, вы такие?» Он схватил меня за грудки толстыми лапами и без труда поднял в воздух. Зрение вернулось, и я увидел за плечом вожака, как напуганные полукровки пытались приковать к стене жительницу Соловки. С губ той срывалась пена. Баба заходилась хохотом и пыталась вцепиться в удерживающие ее руки. «Я повторю вопрос, мне несложно. Что у вас за шайка? Мы всего-то хотели покоя. Жить без страха, умирать и плодиться, как обычные существа, чье существование не оскорбляет взоры старых богов. Но вместо этого должны ловить кучку нахальных сыновей грязи, а наши женщины вдруг начали сходить с ума. Я жду ответа, человек. Это ваша работа». Он, не глядя, указал на бесновавшуюся женщину. «Или, может, я тороплюсь с выводами? Поправь меня, если хочешь». Я перестал что-либо понимать. Стало жутко. Эта женщина напоминала Беляну. Не получив внятных объяснений, они оставили меня рядом с полоумной. Она утихла, но продолжала крутиться и ерзать, словно ее тело было клубком любовничающих змей. Изредка из впалой груди, украшенной красными бусами, вырывались всхлипы. Искаженцы по-прежнему ругались, и смысл их споров был понятен даже через толщу камня. Они боялись того, что сделали с магией. С помощью лисы они надеялись поймать оставшихся врагов, но сами угодили в ловушку, и им пришлось отражать внезапную атаку. Одна из женщин бросилась к Радагосту, вцепилась в него, а после внезапно взбесилась и стала кидаться на своих, как умалишенная. Воспользовавшись переполохом, смаги увели лису. Конечно, мои братья не могли ничего сотворить с разумом бедной деревенщины, но врагу не обязательно было это знать. Через час Мета вернулся с раскаленной кочергой и показал ее мне. «Я с удовольствием засуну ее тебе в пасть, но тогда ты не сможешь говорить, верно?» Я сглотнул. «Ты ведь знаешь, чего я хочу». Он опустился на колено и слегка прислонил край железа к моей обнажившейся коже у края штанины. В висках точно зажглось и лопнуло око Ярила. Я взвыл, задергался, попытавшись вжаться в холодный камень, лишь бы отстраниться от источника боли. Где-то там напротив в тон выла спятившая женщина. Пытка длилась пару секунд, но и те показались вечностью. Вожак искаженцев с любопытством наблюдал за реакцией, удерживая мою ногу в неподвижном положении. Затем он, наконец, убрал кочергу, оставив мне ноющую рану, судорожное сердцебиение и аромат собственной паленой шкуры. «Скажи, как противиться проклятию вашего главаря?» Мета оттопырил нижнюю губу, а в голосе проскользнула неуверенность. Он чувствовал, что им нечего было противопоставить навыкам смагов, кроме моей жизни. «Я продолжу, пока ты не заговоришь». Он хотел услышать ложь и получил ее прямо из уст мастера по вранью и подлогу. «Никак». «Этого не избежать, ведь мы сильнее и могущественнее вас. Вы уже мертвы. Ха-ха. Тебя же мы как-то поймали, и девку с косицами тоже. Мы лишь ученики, а вот они опытные колдуны. То, что они сделали с бедной сударыней, только начало, вы все поймете сами». Из-за мощной спины Меты выглядывали остальные полукровки. Я продолжал. «Вы ведь уже чувствуете тяжесть в брюхе, тошноту, звон в ушах. И это только начало». Горло пересохло, но голос все еще звучал убедительно. Я перечислял симптомы обычного нервного потрясения в надежде на то, что искаженцы и слов таких не знают, и именно поэтому поверят сказанному. Сквозь слезы я понимал, они сами создадут панику. «Потом будет хуже. Кровь польется из ушей. Вы начнете гнить заживо, пока не утратите все конечности и не увидите самого Нию. Смерть придет за каждым. Если повезет, спасения ждать не придется. Эти невежды сами дадут мне свободу». Но кочерга снова коснулась кожи. «Мы не верим в ваших богов. У нас своя богиня». «Чурка сгоревшая, ваша богиня! Кто вы такие? Зачем пришли сюда? Как вас остановить?» Зрачки Меты пульсировали. «Я не оставлю на тебе живого места. Начну жарить по кусочкам и скармливать малышу жруну в соседней пещере. Он будет рад». «Так кто вы такие?» «Мы смаги. Мы хотели помочь. Нам нельзя причинять вред людям, но вы ведь не они». «Говори!» «Стой! Да, есть один способ. Надо съесть ведро свежего куриного дерьма!» Я сумел выдавить из себя улыбку, прежде чем закричать. Искаженцы нервно посмеивались, хотя им явно было не до наслаждения пытками. В конце концов, Мета понял, я быстрее умру, чем раскалюсь. И меня оставили в покое. Они ушли, забрав свет, единственное напоминание о том, что я пока не умер. Мне не скоро удалось прийти в себя. Боль оставалась на задворках сознания, поселенная туда еще трехрогим. Она ждала своего часа, чтобы вернуться в мою плоть и уже никогда не уходить. Вдруг женщина у противоположной стены затихла. Я насторожился. Как-то не хотелось находиться рядом с мертвым телом. Затем знакомое ощущение резануло грудь, как бы отделив меня от остального мира. Рядом что-то трескалось и будто бы рвалось. Тьма расступилась. Как бы центром лба, внутренним зрением я увидел пленницу, скрученную судорогой. Подбородок упирался в плечо, пальцы рук напоминали птичьи когти. Женщина впускала кого-то в наш мир. Вот только рождалось передо мной нечто предельно далекое от понятия «живое». Она пялилась в пустоту, а из центра грудной клетки рвалась наружу призрачная тень. Призрачная тварь тратила много сил, чтобы попасть в явь, терзала оболочку своей жертвы, оставляя на теле глубокие раны. Нити из белого света уже проникли в материальный мир и попытались найти опору, что помогла бы облегчить переход. Но таковой не находилось, и женщину швыряло по всему полу. Настала пора выбираться. Шишигари, которой суждено было родиться на моих глазах, обладала неестественной силой. Я не понимал, откуда пришла эта уверенность, но точно знал, что был прав. Трясущимися пальцами, достав брошь, я сунул ее в щель замка. Острый скол крыла должен был сдвинуть пружину или хотя бы ее ослабить. Руки не слушались. Хас-ш-х. Шишигари словно вдохнула воздух срединного мира. Я старался не отвлекаться, но боковым зрением все равно ловил движение и потуги носителя. Во рту женщины булькнула кровь и потекла по подбородку. Жертва коротко взвизгнула, затем обмякла, и на камне из ее ладони выкатилось что-то мелкое. Невольно присмотревшись, я понял. Маргаст. Она выкрала его у Радагоста в момент схватки. Но зачем? Тут процесс рождения завершился. Шишигари лежала на окровавленном подоле платья, собираясь силами. Потом расправилась, поднялась в воздух и принялась плавно двигать светящимися щупами, покрывшими ее хребет. Она напоминала глубоководную рыбу, ту, что он никогда бы не стал держать при себе водяной. Тварь была гибкой и длинной, с мускулистым хвостом, увенчанным ромбовидными шипами. Рот заканчивался круглой присоской. Тень Чернобога испускала яркий свет, заполнявший пещеру. Бежать было поздно. Остальные эмоции блекли на фоне страха, ледяными иглами впивающегося в каждую клетку тела и сознания. Я пытался взять себя в руки, но почему-то знания, данные наставниками, ускользали все дальше и дальше. «Эй, вы, вернитесь!» — завопил я в надежде привлечь внимание искаженцев. Возможно, они бы заняли тварь на какое-то время, но никто не пришел, не откликнулся. Вокруг стояла гробовая тишина. Я рванул оковы. Бесы и пекло! Нет, нельзя паниковать, это повысит шансы тени на победу. Она повернулась ко мне. Щупы струились, нежно касаясь стены, и там, где Шишигари соприкасалась с реальным миром, оставались дымящиеся отметины. «Они не могут причинить вред тому, кто этого не позволяет. Она всего лишь отражение бездны без собственной плоти, а значит, я неуязвим для...» Крайний отросток коснулся локтя, и потекла кровь. Эхо обреченности звучало в голове, нарастая, как барабанный бой диких племен. Безумно сильна. «Помогите!» Шишигари проигнорировала крик, заинтересовавшись моей раненой ногой. Ожоги, оставленные метой, пузырились мутными волдырями. Тварь склонилась над ними и вроде бы даже принюхалась. Как странно. Точно скрежет старых костей, трущихся друг о дружку. Эх, если бы рядом была деревянная секира. «Брысь!» — хрипло приказал я. И она послушно развернулась, направившись к другому концу пещеры. Ушла? Но... такого не бывает. Чтобы поверить в случившееся, пришлось несколько раз прочитать про себя кодекс братства. Полегчало. Я настолько отвратительно выгляжу, что Шишигари высшей формы, впитавшая жизнь носителя и испускающая смертельный импульс, просто побрезговала меня убивать. Боги, еще один раз я могу поверить в ваше существование. Укуси меня, медведь. «Где медведь?» Я шарахнулся от источника звука, звучавшего достаточно близко. «Только не новая напасть». «Ты видишь здесь медведя? А где он? Он большой?» Снова спросил мужской голос, и я вспомнил. «Игорь?» «Агась, только не шумите, а то другие придут и мне тоже наваляют. Это мета с вами сделал?» Вероятно, он указывал на мои раны. «Хорошее зрение у деревенского дурачка, ничего не скажешь». «Зря. Вы хорошие, а вас гоняют. Я видел, как за другими с топорами ходили. Они хотят заставить вас уснуть?» — продолжил Игорь. «Да, насильно уснуть», — подтвердил я и попытался придумать, как использовать эту неожиданно подвернувшуюся удачу. «Ты можешь мне помочь? Где-то там есть ключи от цепей. Принеси их сюда». «Погоди-ка, а как ты прошел через охрану?» «Так нет никого, все пошли деревню тушить». «Воистину, простота хуже воровства». «Соловка горит», — Сильно-сильно горит, так что женщины ушли к реке, а мне опять не разрешили поиграть с другими детьми. Он горько вздохнул. Ладно, ничего. Помнишь, тебе понравилась моя секира? Сможешь поиграть с ней, если принесешь ключи или что-нибудь, что сломает... Бзэнг! Натяжение исчезло. Я потряс руками. В темноте нащупал обрывки звеньев на браслетах. Они свисали аж до колен, тихо звеня, когда цепи соприкасались. Сам крепеж оказался где-то под подошвой сапога, с корнем вырванный из камня. «Как ты...» «Надо торопиться, та штука может вернуться!» Ослепленный свободой, я не сразу понял, что он говорил про Шишигари. Игорь ее видел, значит, он мог стать одним из нас. Сложно представить, каким образом, но все же... Радагост разберется. Главное — найти его и остальных. Мы попали в туннель, освещенный странными наростами. Искаженцы поместили Аглодита в вырубленную в породе выемку, искусно обрамившую этот дряблый комок плоти со множеством голодных пастей. Распухший Аглодит выпирал наружу точно прыщ, жадно клацая зубами в нашу сторону. Оглядевшись вокруг, я подобрал обломок чьего-то щита, осторожно приблизился к безмозглой нечисти и постарался вогнать металл как можно глубже в плоть, чтобы достать до сердца. Нельзя было оставлять существо здесь. Аглодит мог навредить ближайшим городам, если бы разросся еще больше. Резкий свистящий виск вырвался изо всех его пасти. Он утратил форму и мягко выпал к моим ногам. Игорь смотрел на меня. На физиономии, замаранной копотью, читалось осуждение. «Значит, это он выл и клацал зубами? Он был плохим?» «Да, вероятнее всего. Скажи, Игорь, ты где-нибудь видел мужчину, который давал тебе пряники?» Он кивнул, отчего неровная челка целиком закрыла лицо. Сейчас юродивый напоминал одноглазое лихо, такое же растрепанное, грязное и косматое. «Тогда веди», —